Сады Ренессанса. Если русские монастырские сады до XVII века представляли собой, за некоторыми исключениями, стилистическую параллель к западноевропейским монастырским садам в силу, с одной стороны, их общего происхождения от античных садов, а с другой стороны, в силу общности средневековых эстетических представлений, то развитие русских садов в XVII веке в значительной мере находилось под воздействием других культурных явлений, из которых одно – влияние западноевропейского садового искусства – заставляет нас обратиться к более или менее подробному рассмотрению идейно-эстетической стороны западноевропейского садового искусства XV-XVII веков. Понять русское садовое искусство эпохи русского барокко – 17 век, помогает в первую очередь наблюдение над теми идейными и стилистическими различиями, которые наблюдаются между барокко и садовым искусством Ренессанса. В русской литературе, да и в иностранной, различия между барокко и Ренессансом не были проведены с достаточной четкостью, и в целом оба они крайне неточно объединялись в понятии регулярного садоводства. Ренессанс по-своему снял противоречия между человеком и природой. В садах Ренессанса воплотилась преобразованная природа с преобразованным в ней и освобожденным человеком. В садах Ренессанса главным стал человек в подчиненной ему и его разуму природе. Человек не только идеализировал природу, но и считал себя способным улучшать ее, выявляя в ней ее идеальные свойства. Геометрические формы сада создавали возможность видеть сад в линейной перспективе, как в той же мере создавала эти возможности ренессансная архитектура. В садах Ренессанса создавались неподвижные видовые точки, откуда посетитель сада мог любоваться открывающейся перспективой. Эти возможности создавались террасами, где с верхних площадок открывался вид на нижележащие, балюстрадами, позволявшими подойти к самому краю террасы, чтобы смотреть на нижний зеленый кабинет, оградами, намечавшими четкие геометрические контуры сада, воротами, бравшими в рамку открывающийся вид, относительно узкими аллеями, намечавшими неподвижные границы перспективы. В садах Ренессанса отразилась наивная целостность бытия, не знающая противопоставления разных его частей – мира и человека, тела и духа, чувственности и разумности. Лекции по истории эстетики под редакцией профессора Кагана. Книга 1. Ленинград, 1973 год. Страница 79. Петрарка считал сады прежде всего источниками радости. Он создавал собственные сады и писал своему другу из своей ссылки вблизи Авиньона в 1336 году. «Я создал два сада, которые нравятся мне чрезвычайно. Я не думаю, что им были равные в мире». Характерно, что Петрарка, гуляя за пределами сада, воодушевлялся видом мира с высокой горы, чтобы размышлять о своей жизни, о прошлом и внутреннем своем мире. Петрарка, первый из поэтов, совершил восхождение на гору со специальной целью полюбоваться видом. Сама природа стала для него не только поучением, но и источником удовольствия. Может быть, именно поэтому так часто в итальянском Возрождении изображение людей на фоне далеких гор и широкого ландшафта. Ассоциации, возбуждаемые этими пейзажами, должны были вознести изображение человека над его повседневными заботами. Козимо Медичи, 1389-1464 годы, наследовал виллу и сад в Кареджи, вблизи Флоренции, в 1457 году, стал благоустраивать в нем сад с помощью флорентийских архитекторов, скульпторов и златокузнеца Микелоцци. Он хотел иметь привлекательное место, где могли бы собираться писатели и философы, чтобы беседовать в духе Платоновской академии. Можно утверждать, что гуманистическое движение эпохи Ренессанса началось в садах, которые организовывались на основании тех сведений, которые стали известны о садах Древнего Рима. В 1419 году более 200 писем молодого Плиния были открыты, и находившиеся в них описания его лаурентийской виллы цитировались и вдохновляли Альберти 1404-1472 годы в Венеции в его сочинениях по архитектуре. Эти сады сочетались с классическими проходами между колоннами. Лавры, самшитовые кусты, мирты, кипарисы были посажены вдоль аллей в сочетании с розами, фиалками, лавандой и другими ароматными цветами и травами. Козимо Медичи воздвиг также виллу и сад в 1451 году в Кафаджиоло, и именно здесь внук Козимо Лоренцо 1449-1492 увлекся широким устройством садов и цветами. Аристократы и гуманисты стали подражать Медичи в своем пристрастии разбивать пышные сады. Одна из существеннейших сторон античных садов, возрожденная в эпоху Ренессанса, заключалась в том, что они часто соединялись с учебными и учеными учреждениями. Традиция соединять учебные и ученые учреждения с садами сильна и до сих пор в Англии, где она восходит к средним векам. Вспомним знаменитые сады для занятий Бекс в колледжах Оксфорда и Кембридж. Как известно, в эпоху Ренессанса возрождается интерес к Платоновской академии. В Флорентийской академии огромную роль играли сады Медичи при монастыре Сан-Марко. В Платоновской академии Лоренцо Великолепного в саду собирались ее заседания, на которых бывали Фичино, Пико делла Мирандола, Полициано и другие. Здесь Микеланджело учился у Бертольдо, здесь же сблизился с Анжело Полициано. Известную роль сыграл сад в Сан-Марко и в жизни Михаила Триволиса, впоследствии ставшего русским писателем в России под именем Максима Грека. Сад Сан-Марко был академией и музеем античной скульптуры. Сад Медичи целый до сих пор, но уже без скульптур. Во время своего пребывания в академии Лоренцо Медичи Микеланджело рисовал со старых гравюр, создавал Полифема, Фавна, битву кентавров, Мадонну у лестницы и многое другое. Три характерные черты свойственны садам Ренессанса. Первое – это новое обращение к античности. К античности, как мы теперь хорошо знаем, обращались неоднократно в эпоху Средневековья. Второе – это значительная секуляризация символико-аллегорической системы садово-паркового искусства. Третье – это расширение на новой основе архитектурной стороны садов. Все эти три черты, о них мы подробнее будем неоднократно говорить в дальнейшем, отразились на всех стилях европейского садового паркового искусства, в значительной мере определив его общие для всех стилей черты. Подбор античных скульптур в садах Ренессанса по содержанию был более или менее случайен, но тем не менее античные скульптуры не были чисто формальным украшением. Они создавали историческую перспективу, крайне важную для эпохи Ренессанса и последующего барокко, когда чувство истории, чувство содержательное и многозначительное было открыто и наполняло собой современность, создавало для современности ту историческую глубину, без которой не мыслилось даже простое прославление современников, властителей, поэтов и художников. В отличие от средневековых садов, символика садов Ренессанса была по преимуществу светской, хотя и оставались еще представления о саде, как о земном рае. Светскость соединялась с историчностью сознания, со стремлением установить связь с античностью, с историческими событиями прошлого и с мифологической ученостью, которая отныне на протяжении многих столетий становится существеннейшим признаком учености, и образованности владельцев садов и их садового общества. Вместе с тем, ренессансные сады своеобразно развили средневековую архитектурность монастырских садов. Если монастырский сад продолжал собой традиции античных атриумов и помещался внутри монастырского здания, во внутреннем дворике, а в России внутри монастырских стен, заменявших собой необходимую в символическом отношении ограду, один из существеннейших признаков рая — его огражденность, то в эпоху Ренессанса сад расширял с собой дворец хозяина с внешней стороны, но продолжал сохранять ограду, в значительной мере переставшую играть символическую роль, но зато усилившую психологическую, чувство уединенности и замкнутости представленного садом микромира. Балюстрады итальянских садов закрывали собой открывающиеся виды и служили уюту больше, чем парадности, разделяя сад на отдельные помещения. Вместе с тем сады Ренессанса возрождали сады античности. Курбатов в своей знаменитой монографии «Сады и парки» так характеризует римские сады классического мира. Партеры, прорезанные аллеями, пересекающимися под прямым углом, бассейны с фонтанами, портики и богато украшенные прохладные купальные постройки с бассейнами внутри, нимфеи. Между деревьями находились мраморные статуи. Курбатов, «Сады и парки», Петербург, 1916 год, страница 10. Также архитектурность была в сильной степени свойственна и садам Ренессанса. Курбатов, имевший возможность до Первой мировой войны внимательно изучить ренессансные сады Италии де Визу, пишет: «Итальянские сады сооружались для отдельных знатных семейств и представляли из себя части дворца, являясь как бы внутренним двором, вынесенным за стены дворца. А раз сад является частью постройки, то основной задачей архитектора является достижение возможной связи с дворцом и подчинение всех деталей принятому стилю». Курбатов, «Сады и парки», страница 140. Исправим небольшую неточность в этом наблюдении Курбатова, в целом правильную. Ренессансный сад не может быть назван частью здания. Частью здания он является в монастырях Средневековья, но он может быть назван продолжением здания, имевшим при этом определенное назначение – служить для приема гостей, быть помещением для отдыха, для развлечений, для ученых занятий, но не для жилья. Подобно римским садам античности, сады Ренессанса были прорезаны аллеями, пересекающимися под прямым углом, украшены статуями и прохладными бассейнами, насыщены редкими цветами. Ренессансные сады делились на прямоугольные зеленые кабинеты, где можно было уединиться, читать, размышлять или беседовать с друзьями. Зеленые апартаменты были изолированы и были посвящены каждой своей теме. В некоторых был устроен лабиринт с тем или иным аллегорическим значением, в другом — плодовый сад, в третьем были собраны душистые растения. Зеленые апартаменты соединялись между собой коридорами, лестницами, переходами. Они также украшались, как украшались и сами комнаты и залы во дворце, их переходы и лестницы. Важна одна особенность ренессансных садов, которая в той или иной форме была нарушена только во французском классицизме. Аллеи служили не для раскрытия видов на дворец или окружающую местность, а для сообщения между отдельными апартаментами сада. Поэтому они были узкими и сравнительно тесными. Располагаясь на разных уровнях, отдельные апартаменты соединялись между собой скрытыми переходами, лестницами, отнюдь не парадными, а центральная аллея была относительно узка и не обязательно вела к основной части дворца. Напротив, чтобы дать саду большую уединенность, дворец располагался не по центральной оси сада, а сбоку, примерно так, как располагается летний дворец Петра I в летнем саду в Петербурге. Рассматривая сады Ренессанса, мы должны учитывать, что существенной частью садово-паркового искусства были в это время и окружающие эти сады местности. Они служили для прогулок и частично также организовывались. Благодаря этой полуорганизованной части природы, окружавшей ренессансные сады и служившей для прогулок, сады и природа местности были удивительным образом слиты. Увековеченные впоследствии в XVII веке, уже в эпоху барокко, в картинах Клода Лорена и Никола Пуссена «Виды римской кампании», вошли в историю садово-паркового искусства. Этим искусством окружающие сады, ландшафтные парки были в известной мере узаконены уже в XVII веке, а впоследствии в XVIII веке возведены в ранг высокого садового жанра. Говоря об итальянских садах эпохи Ренессанса, Курбатов высказывает такую мысль: самое лучшее в этих произведениях – их необычайное слияние с духом местности. Даже и тогда, когда постройки обрушиваются, куртины зарастают, а фонтаны иссякают, очарование сохраняется, пока есть намек на былое устройство. Курбатов, «Сады и парки», страница 61. Связь сада с окружающей его полуорганизованной местностью была, очевидно, основанием отмеченного Курбатовым феномена. С конца XV века начинается заметное усложнение садового искусства. Относить ли это усложнение к позднему Ренессансу или видеть в нем раннее барокко, не имеет особенного значения. В XV веке начинает постепенно, вслед за Флоренцией, расцветать искусство разведения садов и в Риме. В XVI веке садоводство римских пап процветает, и опыт Флоренции широко используется в Риме, тем более что многие члены папского двора и многие гуманисты были флорентийского происхождения. В Риме в окружении папы было создано все, что стало впоследствии наиболее характерным для садов барокко и что составило затем их славу. Вместо небольших садов с грядками для цветов, немногими партерами, с деревянными оградами, сады стали быстро расти в размерах и планироваться наиболее известными зодчими и живописцами. Инициатива в устройстве пышных садов исходило прежде всего от книжных людей, которые стремились возродить вкус к садам античных устроителей садов в Греции и особенно в Риме. Утверждают, что Рафаэль был привлечен кардиналом Джулиано Медичи, отцом Климента VII, к созданию великолепной виллы Мадама между 1510 и 1520 годами. Вилла была организована не только как дом, но и как ансамбль зеленых кабинетов. В XVI веке сады Бельведера и виллы Мадама были усложнены и связаны с архитектурой, и эти сады лишились своей первоначальной простоты. Уже Браманте 1444-1514, реконструировав папскую резиденцию в Ватикане, создал огромный двор и сад, двор Бельведера. Он перестроил садовое искусство и насадил первые начатки искусства пейзажных садов. Его сады были, как предполагают, вдохновлены руинами императорского дворца Адриана и храмом Фортуны в Праенесте. Браманте разбил сад на трех уровнях Ватиканского холма, откуда открывался вид на Ватиканский двор. Первый уровень представлял собой как бы зрительный зал для того, чтобы наблюдать за представлениями и церемониями на Ватиканском дворе. Идеологический момент возрос в садах позднего Ренессанса в сравнении с садами раннего Ренессанса, и это возрастание объяснялось тем, что садовое искусство позднего Ренессанса было особенно тесно связано с папской курией. Этот идеологический момент в полной мере сказался в последующем стиле барокко.